Он презрительно усмехнулся. «Подозреваю. Тогда и не заикайтесь о глупости», не замечая его усмешки, приказала Липочка. «Как вам будет угодно», буркнул Роман. Глава 16. На следующий день Липочка отправилась в офис Сан Саныча с твердой решимостью выведать, кто пытается навредить ее ненаглядному Ване. Однако ей не повезло. Сан Саныч куда-то уехал. Кабинет его был пуст, как и весь офис. Липочка драила стены до полы под присмотром головореза Лехи и мысленно сокрушалась. «Еще один день пропал», — думала она. «Сегодня ничего не узнаю, а Ваня уже интересовался вчера, почему я не подходила к телефону. Плохи дела, если затянется мое пребывание в этой банде». Она увлеклась и не заметила, что произносит свои мысли вслух. Леха с пилочки для ногтей в руках, лениво подпирающий стену, спросил: «Че ты там бормочешь, Ада?» «Себе на жизнь жалуюсь», — ответила Липочка. «Все одна и одна. Вот и привыкла сама с собой разговаривать. А ты женат?» Леха презрительно сплюнул и буркнул: «Еще чего». До этого он все больше помалкивал. Лишь изредка отвечал «Ого» и «Не а» на все ее вопросы. А тут вдруг сам заговорил. Ободренная Липочка попыталась завести более серьезный разговор. «А давно ты здесь работаешь?» Поинтересовалась она, но душевной беседы не получилось. Леха посмотрел на Липочку, как на пустое место. Нехотя оторвал свою могучую спину от стены и презрительно бросил: «Не твоего ума дело». Липочка пожала плечами: «Не мое, так не мое», и с тройным усердием принялась оттирать от грязи полы. Леха помолчал, постоял, посопел, а потом сообщил: «Ладно, пойду на улицу погляжу». И вышел. Вскоре Липочка услышала громкие голоса. Выглянула в окно и не поверила своим глазам. На Леху наезжали трое. Он энергично отбивался, но силы явно были неравны. Трое верзил, пытались пройти в офис. Леха геройски их не пускал. «Что делать?» — струхнула Липочка. «С этими бандитами недалеко и до беды. Пришибут еще под шумок. Кто тогда поможет моему Ване? Надо срочно что-то предпринять. Ну что, что? Если бы я знала, куда звонить, как позвать на помощь?» А верзилы напирали на Леху все круче и круче. Липочка заскочила в кабинет Сан Саныча и начала лихорадочно соображать, что делать. И в это время зазвонил телефон. Она жадно схватила трубку и оцепенела, потому что услышала: «Саня, это Вован. Мне тут про Желтухина информация поступила. Короче, ты не злись, но на хате у него пусто. Увез он папку, а куда – неизвестно. Теперь придется кумекать, как ее достать. Ты че молчишь?» Липочка вышла из оцепенения и закричала: «Это не шеф, это я, Ада, уборщица. Что ты делаешь в кабинете шефа?» – грозно поинтересовался Вован. А верзилы уже ломили дверь. Леха доблестно их не пускал, но силы его были на исходе. «Ой, я сейчас, тут на нас нападение!» — крикнула Липочка и, бросив трубку, выбежала в холл. Она схватила швабру и воткнула ее в ручку двери, после чего вернулась в кабинет и сообщила: «Вован, понимаете, я не знаю, как Сан Санычу сообщить. Нам с Лехой нужна помощь, тут нападение. Приезжайте скорее». «Сколько их?» — лаконично поинтересовался Вован. «Трое. Понял, выезжаем». «Ну все, я сделала, что могла, остальное в руках Господа», — решила Липочка. Визилы еще какое-то время наступали на Леху, но ворваться в офис им не удалось. Сан Саныч со всей командой примчался на удивление быстро. Два счета Верзилы были повержены и связаны, пока Вован со своими приятелями допрашивал их, кто такие. Сан Саныч, сломя голову, понес в свой кабинет, минулся к сейфу, распахнул его и вздохнул с облегчением. «Все на месте». Лишь тогда он обратил внимание на Липочку, которая, несмотря на события, уже вновь спокойно надраивала полы. «Испугалась девчина?» – спросил он с уважением, глядя на пышный Липочкин зад. Она, конечно же, испугалась, но вида не подала, лишь равнодушно повела плечом да небрежно бросила: «О чем мне пугаться, когда полон дом мужиков? Уж единственную бабу, думаю, не дадут в обиду. Твоя правда», – усмехнулся Сан Саныч, и по его лицу расплылась довольная улыбка. Было очевидно, что он польщен оценкой. Липочка, заметив это, решила брать быка за рога и продолжила: «Если бы вы мне еще и координаты какие оставили, совсем было бы хорошо. А то случись что, куда звонить, не знаю. Разве это дело?» «Не дело», — согласился Сан Саныч, выдвигая ящик своего стола. «Иди сюда, Ада, глянь». Липочка, нехотя оставила пол и подошла. Видишь, девчина, блокнот. Тут все наши координаты. Но, думаю, они тебе не пригодятся. Дай-то бог. Проворчала Липочка, собираясь вернуться к своим полам. Но Сан Саныч ее задержал. Погоди. Она остановилась. Шеф проникновенно глянул на нее и сказал. Молодчина ты, девка, премию заработала. Если бы это не ты, все, что лежит здесь, он похлопал по дверце сейфа. Накрылась бы, не скажу чем. Ну, да ты сама не маленькая, знаешь. Вот возьми, он сунул ей в руки деньги. И хватит тебе на сегодня работы, иди отдыхай. Заслужила. Липочка растерялась. Как отдыхай, а Ваня? Ваман что-то узнал про него, ей же надо подслушать. Она попыталась сопротивляться, ссылаясь на грязные стены и полы, но шов был неумолим. Пришлось подчиниться. Несолоно хлебавши, Липочка отправилась домой. А там ее ждал скандал. По закону подлости, раньше времени вернулся Ваня. И не застав жены, часа два провел в ожидании. К приходу Липочки он уже был на взводе. «Ты где ходила с порога?» – обрушился он на жену. «Почему так долго?» Липочка лепетала в ответ что-то невразумительное, но Желтухин не слушал ее, он бушевал. А набушевавшись, плюнул, хлопнул дверью и ушел из дому. Как очень неверный муж, он был невероятно ревнив и длительную отлучку жены объяснил по-своему. Не то чтобы он допускал измену, но фантазировал буйно и также буйно и страдал. Страдал. А напрасно Липочка была не просто ему верна, а верна беспредельно. Жизнью готова была ради Вани своего рисковать. И рисковала. Да что о том? Кто это оценит? Когда Ваня хлопнул дверью, Липочка упала на кровать и разрыдалась. «Умоляю вас, не плачьте!» Раздался из-под кровати. «Как я могу не плакать, когда только что поругалась с Ваней?» Пожаловалась Липочка и поинтересовалась. «Он долго меня ждал?» «Мне показалось, что вечность», вылезая из-под кровати, успокоил ее Роман. «Еще один такой инцидент, и я умру от инфаркта. Он, как лев в клетке, метался по всему дому, вас искал». Казалось, еще немного и под кровать заглянет. «Нет, так нельзя, надо что-то предпринимать». «Почему вас так долго не было?» – строго спросил он. «И вы туда же», – всхлипнула Липочка. «Что за допрос, будто не знаете?» Роман покачал головой. «Знаю, потому волнуюсь за вас больше вашего Вани. Рассказывайте, что разведали?» «Очень немного, только то, что Вовану известно о нашем пустом сейфе. И все, и все». Роман возмущенно фыркнул. «Стоило из-за этого рисковать?» «Это он еще не знает, как именно рисковать мне пришлось», – поежилась Липочка, не собираясь его просвещать. «Видите ли, Вовану известно о пустом сейфе». Сердито воскликнул Роман. «Да эту информацию я ему и подкинул. Как?» Он отмахнулся. «Какая-то вам разница? Через наших Сан Санычем общих знакомых. И что вы сказали им? Не волнуйтесь. Все как надо», – сказал. «Зашифровал не в открытую. Дело не хитро, но речь не о том. Обещайте сейчас же, что больше не пойдете». Липочка заупрямилась. «Нет, не могу обещать». Роман возмутился. «Как это не можете? Очень даже можете. И не пойдете, и не пойдете». «Пойду», – отрезала Липочка. «Не пойдете». «Пойду». «Ах так?» Роман перевел дух и выпалил. «Тогда вы сегодня же все расскажете своему Ване. Если вы не расскажете, сам ему расскажу». Она рассмеялась. «Что? Что вы ему расскажете? Все, все, все». Липочка не поверила. «Блефуете?» Он грустно покачал головой и настораживающе спокойно возразил. «Нет, не блефую. Не хочу, чтобы с вами случилась беда, а я до конца жизни корил бы себя за это. К тому же вы мне выхода не оставляете. Он же почти заглядывал под кровать. Если и завтра ваш Ваня попытается туда заглянуть, боюсь, нервы мои не выдержат». «Ах, вот вы о ком печетесь? Вы печетесь только о себе, вы эгоист, а я не люблю. А я на любые жертвы пойду ради Вани, а вы пекитесь о себе как-нибудь по-другому». Липочка торжествовала, она уложила его на обе лопатки. А Роман спорить не стал, он согласился. «Да, я пекусь о себе. Как любому нормальному человеку, мне не нужны лишние проблемы. Поэтому вы никуда не пойдете, будете своего Ваню поджидать дома, чтобы он по квартире не рыскал и меня не нервировал. Раз меня вам не жалко, пожалейте хотя бы своего любимого мужа. Не волнуйтесь, о Ване я позабочусь», – с видом решившегося на крайность человека

и заметалась по квартире. Что делать, что делать? Куда вы едете? Настораживаясь, поинтересовался Роман, который давно покинул свое под кровати, собираясь, наконец, пообедать. Куда? Липочка всплеснула руками. Вас надо срочно спрятать. Меня надо спрятать, удивился он. Ха-ха. Не этим ли я занимаюсь последние 3 дня? По-моему, только этим. Да, но сейчас вас надо спрятать не здесь, а где? Где-нибудь вне моей квартиры. Роман запротестовал. Даже слышать не хочу об этом. Нет-нет, вы не поняли, хватая за голову, пояснила Липочка. Из деревни приехала моя свекровь, многоуважаемая мать Вани. Теперь вы никак не можете здесь оставаться. С ней такие штуки не проходят. Обычно она привозит с собой массу ящиков и расталкивает их по всем углам. Пусть расталкивает, разрешил Роман. Я ей не помеха. Да, но первое, что она сделает, так это заглянет под кровать, на которой она почивать привыкла к нам, приезжая. В это время мы с Ваней обычно спим на диване в гостиной. Ах, минуты бегут. Марья Ивановна ждет. Я спешу, спохватилась Липочка и неожиданно заявила. Надо Глаше звонить. Зачем, встревожился Роман? Буду умолять ее забрать вас к себе на то время, пока не уедет мамаша Вани. Забрать? Разве я вещь? Нет, не вещь. Ну что вы предлагаете? Что угодно, только не Глаше. Ха! Придумали. Чушь, ужасная ерунда. Вы представляете, как это будет выглядеть? Липочка нахмурилась. Не представляю, чем Глаша хуже меня? Чем? Да всем, взорвался Роман. У нее бардак на балконе. Алкоголик, муж, любовники. Уж не жена слышна. И вообще она не хозяйка. Голод заморит меня. Сами говорили, что я вам уже не чужой. Так куда вы меня сплавить хотите? На верную погибель? Между прочим, и вы меня еще не кормили. Я жрать хочу, как не знаю кто. Нельзя сказать, что такой крик души не понравился Липочке. Роман ее сильно польстил. В неожиданно светлых красках сравнив с Глашей. Но оставить его жить в квартире с пронырой сверхкровью она не могла. Потому и взмолилась. Не губите меня. Если свекров узнает про вас, я пропала. Измены Ваня мне не простит. Измены? Поразился Роман. О какой измене вы говорите? Я даже в мыслях такого допустить не могу. Я люблю свою жену, только ее одну. Вот на здоровье любите, а я своего Ваню люблю. Поэтому вы должны отправиться к Глаше. Липочка уничтожила его взглядом и злорадно добавила. Если еще она вас возьмет, на кой вы ей сдались, такой непутевый? Ни с того ни с сего она рассердилась на Романа, а почему, понять не могла, зато понял Роман. Он подумал, ревнует, и сказал, оттаивая. Хорошо, я отправлюсь к Глаше, только не надо ей звонить. Как же это так? Растерялась Липочка. Я залезу к ней на балкон, она и не заметит. А где же вы будете спать? Там, на полу матрас свой подстелю. И прекрасно на свежем воздухе высплюсь. Только очень вас прошу, накормите меня, наконец, манной кашей. Уж очень я есть хочу. И маслица, маслица положите побольше. Обязательно радостно согласилась Липочка. Встречу свекровь, вернусь домой и сразу кашу сварю. А вы мобильный свой не забудьте, если что понадобится, не стесняйтесь, звоните. И Липочка помчалась на вокзал, а Роман, прихватив подушку, матраса и одеяло, деловито полез на Глашин балкон. Балкон, как обычно, был приоткрыт, и в щель из квартиры доносился запах. Да нет, не запах, а аромат, аромат манной каши. В кухне Глафира стряпала по заказу Желтухина. Аромат этот был мучительно сладок и растревожил Романа нешуточно. До спазм желудки, до обильного течения слюны и эйфорических галлюцинаций. С борьбой с голодом, обессилев, Роман упал на матрас и начал бредить манной кашей. Тем временем Липочка быстро привезла домой свекровь и немешкая бросилась в кухню варить всю ту же манную кашу. Марья Ивановна же без сына Ваня тосковала и, побродив по пустой квартире, решила податься к соседке Глаше, выпить с ней чарку-другую, да разогнать скуку печали. Слипки-то взять нечего. Попалась Ване жена непутевая, совсем дура, не пьет. То ли дело Глашка, бес, а не баба, и выпить умеет, и посплетничать, обсудить липку невестку и погулять, везде мастерица. В больших у Марьи Ивановны была Глафира симпатиях. Затолкав под кровать свои ящики, свекровь категорически доложила невестке. «Соседей проведать пойду. Пойдите, пойдите», — с огромным облегчением одобрила Липочка. И Марья Ивановна пошла. Когда она решительно и нетерпеливо налегла на кнопку звонка, Глафира была в кухне. Она как раз наполняла тарелку с огромным кусищем масла, сваренным на сливочках манной кашей, чей аромат сводил с ума многострадального Романа. С ложкой наготове там же сидел за столом Желтухин. Сидел по-семейному в трусах и майке. Да и Роман, кстати, поблизости был. Он покинул балкон и, устремляясь на аромат, прокрался через захламленную комнату в чистенькую прихожую. Прокрался от одним лишь желанием разведать, нельзя ли чем поживиться, но тут же был в шок и повержен. Кем? Да все тем же Желтухиным, точнее его присутствием в Глашиной квартире. Роман, осторожно выглядывая из угла, увидел огромный кулак, трудолюбиво сжимавший ложку и шерстяную спину Желтухина. Желтухина, спешно отбывшего в командировку. Вот это да! И ради такого чудовища, добрячка, Олимпиада жизнью своей рискует, поразился Роман. А он изменяет ей, да еще с кем? Развлекается с ее лучшей подругой. Выходит, догадка моя в самую цель попала. Такое положение вещей показалось Роману жутко несправедливым. Он уже лютой ненавистью ненавидел Желтухина и, страдая, проклинал его. «Сколько можно жрать мою кашу, чтоб тебе пусто было?» Вот такой-то драматический момент и прозвучал звонок в прихожей. Романа на балкон словно ветром сдуло. Глафира вздрогнула и застыла с тарелкой в руках, а Желтухин недовольно спросил, «Кого еще принесла нелегкая? Пойду посмотрю», шепнула Глафира и, водрузив тарелку на стол, порхнула к двери. Приставив свой накрашенный глаз к глазку, она испуганно попятилась, зашипела. «Ваня, мамаша твоя пришла!» «Не может быть!» — вскочил Желтухин и вспомнил, хлопнув себя по лбу. «Черт, как я забыл! Сегодня ее должен был встретить!» Глаша тоже кое-что вспомнила, а именно то, что Марья Ивановна безгранично влюблена в ее квартиру и всякий раз, приезжая, делает подробный обход с охом и вздохом и восхищением. А тут, как назло, ее сыночек Ваня в трусах и майке гостюет. «Прячься, прячься!» — паникуя, закричала Глаша. «Куда, куда?» — рыская по кухне шепотом завопил Желтухин. «Куда?» И в самом деле, куда? Любопытно, Марья Ивановна везде сунет нос. Глафира задумалась, отыскав укромное место, приказала Ване лезть под кровать. И Желтухин полез прямо с ложкой, крепко зажатой в кулаке. А Глафира перед зеркалом, отряхнувшись и восхитившись,